Глава пятая. Лагутин давно пообедал и угрюмо сидел за столом с тревогой, поджидая жену. Когда Евдокия вернулась, он буркнул. «Тебя рвало?» «Да, немного», – кивнула она. Он нахмурился. «Ты не беременна?» «Нет-нет, на солнце перегрелась вчера», – испуганно затрясла головой Евдокия. Леонид Павлович категорически не хотел размножаться, объясняя это свое нежелание слишком юным возрастом Евдокии. Однако она подозревала, что виною тому ее болезнь. Муж просто боится передать своим будущим детям нездоровые гены жены. «Все в порядке, мой дорогой, я уже отлично себя чувствую», — с нежной улыбкой сообщила она. Лагутин поверил и уже мягче спросил. «Что же ты так долго отсутствовала?» «Взвешивалась. В туалете оказались весы», — не моргнув глазом, солгала ему Евдокия и, кивнув на свои тарелки, нетронутые совсем, пояснила. «Есть не буду. Барашка и рыбу придется собачке отдать». Леонид Павлович насторожился. «Почему это вдруг?» «Ленечка, ты не пугайся. Это не симптомы болезни. Я ужасно здесь растолстела, так что снова пора на диету». За 2 года супружеской жизни Лагутин почти смирился с дурацкими диетами жены. Он лишь изредка протестовал. И на этот раз мудро решил промолчать. На самом деле Евдокия его обманывала. Она не полнела, не склонна была к полноте. Но муж всякий раз так пугался, когда жена отказывалась от еды, что она шла на хитрость. Ей частенько приходилось ему лгать. В его возрасте трудно понять, как это нет аппетита, если здоров. К тому же Лагутин мечтал нарастить жирку на тощее тело Даши и первое время пичкал деликатесами ее сверх всякой меры. От этого у Евдокии появилось отвращение к пище. Она взбунтовалась и прибегла к диетам. Сейчас же она есть хотела, но желание покормить облезлого пса оказалось сильнее голода. Мысленно облизываясь, Евдокия сваливала содержимое тарелок в полиэтиленовый пакет и планировала перекусить где-нибудь по дороге домой. «Я перебьюсь, зато как будет рад бедный песик!» – сердобольно размышляла она. Глядя на то, как жена собирает ресторанный обед очередной бездомной собаки, как расползается в пакете мятный соус из-под барашка, Лагутин уже и не злился. Лишь с брезгливой гримасой сказал: «В связи с твоим увлечением я всерьез начинаю подумывать, не покупать ли нам для этих дворнях сухой корм. На мой взгляд, он выглядит гораздо аппетитней». «Вот и лопай его сам», — отправляя и рыбу в пакет, ответила Евдокия. «Дворняги не станут есть заграничную лабуду». «Ясное дело», — саркастично заметил Лагутин. «Им привычней барашек из ресторана». «Вовсе нет, просто наши дворняги знают толк в жизни. Они привыкли к натуральной еде». «Зато ты со своей диетой от еды скоро отвыкнешь», — поднимаясь из-за стола, попенял Лагутин жене и строго добавил: «В автомобиле тебя буду ждать, изволь не задерживаться, догоняй». «Ленечка, как ты можешь?» — рассердилась вдруг Евдокия. «Когда я задерживалась? Знаешь, мне уже надоело. То дворнягами упрекаешь, то диетой. Ко всему придираешься. Почему ты все время ругаешь меня?» Леонид Павлович удивился. «Я ругаю тебя? Это ты постоянно меня ругаешь? Что ни скажу, все не так». Она закатила глаза и громко 3 раза икнула. Ик, ик, ик. И тут же выдала комментарий. «Ну вот, снова начинается. Придрался опять. Я уже нервничаю». Лагутин пошел на попятную. «Ладно, ладно, не будем». Он поспешил расстаться с женой. Во-первых, не хотел слушать ее упреки, а во-вторых, он не мог смотреть на все эти нежности с бездомными псами. «Уж лучше прогуляюсь после обеда и почитаю газету», — подумал Лагутин, выходя из ресторана и направляясь к лотку, на котором продавался дежурный набор туриста. От журналов до купальников, не исключая пива и прочих необходимых курортнику продуктов. «Купите жене шоколадку!» – посоветовала продавщица, протягивая газету. Евдокия, бежавшая за мужем по пятам, застыла в надежде. «Хоть шоколаду поем, коль собачки им не питаются». Но Лагутин, хмурясь, ответил. «Ну что вы, моя жена на жесточайшей диете». Продавщица удивилась. «А что же она ест?» «Только меня, но поедом». Продавщица рассмеялась, а Лагутин поспешно направился к автомобилю. Обед из шести блюд приятно отяжелил. Он любил послеобеденные променады. Голодная же Евдокия, сглотнув слюну, вихрем помчалась тайной тропой туда же, куда направлялся и муж. Только на автостоянке его ждал автомобиль, а ее собачка. Пес в одно мгновение расправился с рыбой, затем с барашком и уставился на благодетельницу с призывной надеждой. «Ведь это еще не все?» – говорили его глаза. «Все!» – разочаровала его Евдокия, и ей стало стыдно. «Все так все!» – пес вздохнул и покорно прилег к ее ногам. Евдокия вдруг осознала, что не может бросить его. Именно этого пса бросить не может. «Ладно, бродяга, фиг с тобой, уговорил», – сказала она и, подхватив его на руки, поспешила к воротам автостоянки. Ей преградил путь охранник. «Куда вы?» – осведомился он с отвращением, глядя на паршивого облезлого пса, примастившегося на руках симпатичной девчонки. «С этим на территорию автостоянки нельзя». «Черт возьми!» – мысленно ужаснулась Евдокия. «Вот-вот мой Леня придет». Нервно оглянувшись на дорогу, она захныкала. «Что же, мне с этим здесь под солнцем стоять? Пропустите меня, пожалуйста, мы все равно уезжаем!» Сердце охранника дрогнуло. «Ладно, девушка, проходите!» «Ой, спасибо!» – обрадовалась Евдокия, стремительно пролетая мимо него. Она торопливо открыла дверцу автомобиля и усадила пса на пол между передним и задним сиденьями. Достав из пакета свой свитер, она набросила его на собаку и строго-настрого наказала. «Знаю, жарко, но ты, бродяга, не шевелись, не дыши, и, Боже, тебя упаси залаять!» Пес покорно прилег, уложив облезлую голову на тонкие серые лапы. Из-под свитера Евдокии выглядывал только его черный нос. «Вот и умница!» – похвалила она. «Все понимаешь. Смотри же и впредь будь таким!» Пес промолчал, даже не шелохнулся. «Может, и пронесет?» – подумала Евдокия. Окрыленная, она села за руль и двинула с места машину. Поравнявшись с охранником, протянула в окошко талон оплаты, шлагбаум открылся. Мужа подобрала она на половине пути. Он шел медленно, читая газету. «Ты обогнала меня?» – удивился Лагутин и с надменным прищуром предположил. «Собачка опять не пришла на свидание». «И пришла, и барашка поела», – рассмеялась в ответ Евдокия, перебираясь на пассажирское сиденье и уступая роль мужу. «Так в чем же дело?» – усаживаясь на водительское место, спросил Лагутин. «Просто я все бегом. Хотела избавить тебя от ходьбы на крутую гору. Видишь, успела к половине горы». «Ты у меня метеор», – похвалил он жену и спросил. «Ну что? Все дела сделаны. Можно отправляться домой?» Евдокия, радуясь, что номер ее удался, чмокнула мужа в щеку. «С Богом, любимый! С Богом!» «С Богом!» Согласился он и, трогая с места машину, по-мальчишески закричал. «Ура! Наконец-то домой!» Однако, выехав на трассу, Леонид Павлович утратил хорошее настроение. Он посмотрел на часы и недовольно проворчал. «Управились только к вечеру, а собирались к обеду. И отдохнули не слишком, так себе. Ох уж этот наш русский сервис!» Евдокия на всякий случай икнула, испуганно оглянувшись. Пес сомлел и сбросил с себя теплый свитер, но помалкивал. «Ой, что тут будет, если Леня его обнаружит?» подумала Евдокия. Она вздохнула, стараясь вызвать к себе сочувствие мужа, снова икнула и попросила. «Ленечка, не ругайся. Я так люблю, когда у тебя хорошее настроение». «Хорошее настроение?» – удивился Лагутин. «Да откуда ж ему взяться? Ехали на 12 дней, а притащили с собой целых 5 чемоданов. А увозим уже 7. И еще коробки, баулы. Зазвонил телефон Евдокии. Вот, пожалуйста! Взорвался Лагутин и сам себе приказал. Тебе, Леня, лучше заткнуться. Ленечка, милый, пропищала жена. Пожалуйста, разреши мне ответить. Да кто запрещает тебе? Говори! Евдокия глянула на табло и сообщила. Это Борис. Лагутин вздохнул с облегчением. Хоть в чем-то мне повезло. К Шурину он относился с симпатией и уважением. Боб не станет на каждом перекрестке трещать, что их в городе нет. Получив разрешение мужа, Евдокия приложила к уху трубку и радостно закричала. «Боб, ты где?» «Еще спрашиваешь?» – удивился Борис. «Где, по-твоему, я могу находиться?» Евдокия, старательно опуская имя подруги, приступила к допросу. «Боб, ну как? Как там вообще? Ты там все осмотрел?» «Слушай, сестренка, тут такое странное дело!» Смущенно крякнув, Борис замолчал. «Боб, какое дело?» «Снова кровь!» Растерянно констатировал он. «Какой ужас!» Схватилась за сердце Евдокия. «Ты сам ее видел?» «Да, кровь на клавишах. Опять проступила. Теперь я видел своими глазами. Похоже, на этот раз твоя подруга не врет». «А где она?» «Ужин готовит». «А где ты?» «Как дурак сижу перед роялем». «Зачем?» «Жду, когда кровь снова проступит», смущенно сообщил Боб и вдруг сполошился. «Все, больше я говорить не могу. Ева идет». «Боб, ты мне еще позвонишь?» забеспокоилась Евдокия. «Хорошо, позвоню», согласился Борис. «Замучает братца», подумал Лагутин и, строго взглянув на жену, спросил. «Скучно тебе?» Она кивнула, признавшись. «Я всегда скучаю, если не с кем поговорить». Леонид Павлович жене посочувствовал. «Да, я плохой собеседник, когда за рулем». «И когда не за рулем тоже», подумала Евдокия, но высказать мысль не рискнула. Тем более, что Лагутин был настроен миролюбиво. «Дашенька, может, приляжешь?» заботливо предложил он. «Давай остановимся и устроим тебя на заднем сиденье, на подушках». «Нет-нет, не надо!» – поспешила отказаться Евдокия, испуганно вздрагивая. Ей вдруг почудилось, что пес шевельнулся. Она в смятении оглянулась, тревога была ложной. Улавливая опасность, пес вел себя очень смирно. Свернувшись в грязный клубок, он уткнулся облезлой мордой в кожаную обивку кресла и одним только глазом транслировал Евдокии свою безграничную благодарность. Опасливо покосившись на мужа, она повторила. «Нет-нет, я совсем не хочу спать». «А напрасно. Ты явно устала. Надо бы тебе отдохнуть», качая головой, произнес Лагутин. Он было собрался развлечь жену очередной лекцией на тему «Как надо беречь здоровье», но опять зазвонил мобильный. «Это Боб!» – обрадовалась Евдокия и тут же сникла. «Это не Боб!» Леонид Павлович, не сводя глаз с дороги, раздраженно спросил. «А кто же это?» «Это Майка. Но ты все равно не разрешишь мне с ней поболтать». «Да болтай с кем хочешь!» – сжалился Лагутин и с усмешкой добавил. «Болтай, раз мы едем домой, во что я никак не могу поверить». Но жена его уже не слышала. В одно мгновение трубка была извлечена из ее кармана, и Майя сходу застрочила. «Дуська, ты где? Короче, делюсь только с тобой. Это полный улет. 100% отпад. В сексе он каскадер. Даже круче, десантник. На бабу идет, как на врага. Яростно и исступленно. Ой, что было у нас? Это просто коррида. Экстремальная страсть. Мы решили остаться. Не хотим возвращаться в город». «Что, в роще решили заночевать?» – опешила Евдокия, опасливо покосившись на мужа. Внутренний голос ей говорил, что Лагутину речи подруги вряд ли понравятся. Однако муж смотрел на дорогу, он и ухом не повел. А вот Майка болезненно на вопрос отозвалась. «Что, в роще? Ну, Дуся, ты у меня простая. Чего ты взяла, что я люблю на соломе? Охота была задницу колоть. Мы шашлычки пожарили и заполировали их хорошим венцом. А знакомиться начали уже в приличном мотеле. Евдокия, краснея и вжав голову в плечи, приготовилась слушать чудовищные откровения прямо в присутствии мужа. Сексуально озабоченная Майя постельные темы любила и подробнейше их смаковала. Но на этот раз Евдокия зря испугалась. Майка, вдруг словно опомнившись, закричала. «Ой, Дусь, я чё звоню? Тренькни мне прямо сейчас на мобилу!» «Зачем?» – опешила Евдокия. «Да мобилу я потеряла свою, а там у меня записная книжка!» «Откуда же ты звонишь?» «С телефона, что в нашем номере! Понимаешь, потрясно удобный момент! Он умаялся, в душ пошел, а у меня память ни к черту, только твой номер и помню. А тут приключений тьма. От впечатлений меня распирает, и как назло мобилы с книжкой нет под рукой. Выручай поскорее, подружка». «Ну ты, Майка, и бестолковая», – подивилась Евдокия. «Зачем на меня время тратила? Сама себе и звонила бы». «И что? Сотовый зазвенит, а ты по звуку его обнаружишь». Майя пришла в восторг. «Дуська, ты гений! Как я не сообразила! Но все равно я звонила не зря. Должна же и ты знать, как мы потрахались!» Сообщив эту потрясную новость, Майя переключилась на других подруг и знакомых. Но телефон Евдокии не остался без дел. В тот же миг зазвонил снова. Леонид Павлович, покачав головой, проворчал. «Ну, началось в колхозе утро!» Евдокия его успокоила. «Это Борис!» «Опять?» – удивился Лагутин. «Я же его просила!» – напомнила Евдокия. «Или ты против?» «Да нет, говори!» «Большое спасибо!» Голос брата был глух и слегка напуган. «Слушай, Дуняша, еле к тебе дозвонился, все занято и занято!» «Я с Майкой болтала!» – просветила его Евдокия и, переходя на шепот, спросила. «Ну как?» И Борис перешел на шепот. «Даже не знаю, что и сказать. Зрелище жутковатое!» Евдокии вспомнился сон. Она снова оказалась на той же улице босиком и в ночной рубашке, и почему-то в тех же кустах. Незнакомец был тоже там. Он теперь не рыдал, просто сидел под луной в глубокой задумчивости. Евдокия подошла к нему вплотную. Он ее не заметил и очнулся, лишь услышав вопрос. «Почему вы опять на моем месте сидите?» – спросила она, чем изрядно испугала беднягу. Он дернулся и вскочил, но ответил. «Я вас жду!» «Ждете? Меня?» «Да!» «Зачем?» Мужчина удивленно пожал плечами. «Сам не знаю. А вы здесь почему?» Настала очередь Евдокии. «Не знаю!» – сказала она, тоже пожимая плечами. «Ноги меня принесли!» Евдокия сделала жест, собираясь коснуться пальцем плеча незнакомца. Он проворно отпрянул и, пятясь в кусты, воскликнул. «Нет, не надо!» В глазах его был запредельный ужас. Она растерялась. «Не надо? Ну почему? Я же ваш сон!» «А нож настоящий!» прошептал незнакомец, уставившись куда-то ниже ее лица. Проследив за его испуганным взглядом, Евдокия увидела нож и похолодела. Нож сжимала ее рука. Уверенно. Профессионально. «Откуда это у меня?» Растерянно спросила она. «Вот именно. Откуда? Я собирался поинтересоваться еще в прошлый раз, но не решился», признался молодой человек. «В прошлый раз?» Ужаснулась Евдокия. «Вы хотите сказать, что я и в прошлый раз гуляла с ножом? Здесь? Под луной?» Он ответил. «Как ни странно, но да, вы гуляли!» «Это кошмар!» – воскликнула Евдокия, поворачивая домой, но с ножом не расставаясь. «Куда же вы?» – позвал незнакомец. «Вы забыли! Я сон!» – съязвила она. «Да, вы мой сон!» «Тогда попробуйте меня остановить!» – ответила ему Евдокия и проснулась.